Глава 146. Уязвленный уязвляется. Бывает, что мучитель, много ран причинив человеку, снова бьет его и раны к ранам прилагает, и так лютейшую болезнь ему соделывает. Видит мир таковое мучительство. Так делают и те, именующиеся христианами, которые бедным людям какую-нибудь делают обиду, и так бедствие к бедствию их прилагают. Во-первых, это те, которые печального или в болезни находящегося, или иным, чем страдающего, коварно опечаливают и ему досаждают. Так сотворили жестоковыйные и жестокосердные жиды, которые Христа, Сына Божия, уже поруганного, уязвленного, умученного и на кресте страждущего, хулили и ругали. Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». От Матфея 27, с 39 по 41. Итак, болезненность ран его увеличивали. Псалом 68. О лютая бесчеловечность! О долготерпение Твое, Иисусе! Во-вторых, судьи, которые терпящему злой человеку не дают удовлетворения, и его невинного обвиняют и осуждают как бы виновного, и так болезнь к болезни прилагают. В-третьих, господа, которые у бедных и убогих крестьян своих последние их имения берут или их излишними работами отягощают и так оставляют их без пропитания. В-четвертых, сильные, но не имеющие страха Божия люди, которые у вдовиц, сирот и прочих бедных людей, у которых нет заступников, отнимают землю или иное что, от чего они пропитание себе получают. В-пятых, те бессовестные люди, которые, видя пожар, что-нибудь у хозяина, чей дом горит, похищают и крадут. В-шестых, сребролюбивые богачи и прочие люди, которые бедным дают взаймы, но с них процент берут, и чем более процентов берут, тем более им беды делают. В-седьмых, те люди, которые у наемников мзду удерживают. В-восьмых, те господа и приставники, которые людям им подчиненным жалования от государя им определенного без правильной причины не дают. В-девятых, сюда относятся и те бесстыдные насильники, которые ради скверной своей похоти жену других отнимают и прочее. Сие и прочее зло видит мир. Все эти люди делают подобное тому мучителю, который уже уязвленного уязвляет еще, и уже умученного еще мучит. Люто бесчеловечие, таковые беззакония видятся в христианах. Таковы люди и последнюю искру не только христианства, но и человечества потеряли. Таковые беззакония, как содомские и гоморские грехи, на небо вопиют. В том городе и стране, где сие зло делается, там ищут люди себе погибели. Христианин, какой ты милости чаешь себе у Бога? У Бога отца сирых и судьи вдовиц, ты, который какое-нибудь вышеописанное зло бедному делаешь. И чего себя ожидаешь в будущем веке, ты, который таковое мучительство человеку, подобному тебе, причиняешь? Разве хочешь с теми бесчеловечными людьми быть, которые некогда христиан как мясо пекли, и в огне жгли, и в воде потопляли, и зубам звериным предавали, и прочие бесчеловечные мучения им делали? Будешь, если не покаешься, и беззаконий твоих слезами не омоешь. Ибо если за праздное слово дадут ответ люди по слову Христову в день суда, от Матфея 12:36. Тем более за беззаконие и такие злые дела истязаны будут. Отраднее будет тогда содомленным туркам и идолопоклонникам, нежели таковым христианам, которые всегда слышат Слово Божие, обличающее и научающее их, но исправиться не только не хотят, но и в еще более горшем преуспевают. Познай, христианин, свою пагубу и покайся, пока времени ушло. Покайся, если не хочешь в гиене огненной, как железо в огне, вечно гореть, но никогда не сгорать. Огонь их не угасает, и червь их не усыпает. Исаия 66, 24, от Марка 9, 44.